Глава 15. Высадившись на старую пристань, Шей сразу же увидела нечто новое. Поначалу она едва узнала себя. На плакате грубо намалевали какую-то карикатуру, хитрую и злобную косоглазую физиономию. Но лохмы и хохолки по бокам головы и каракули татуировки могли иметь отношение только к ней. Она изумленно разглядывала изображение, но потом додумалась прочитать помещенное под ним объявление. Оно гласило: «Разыскивается юная дикарка Шей. Обвиняется в уничтожении имущества, поджоге, нанесении увечий». Она оглянулась. Мимо нее, подняв воротники и спрятав руки в рукава, бежали от холода горожане. Сорвав плакат, она скомкала его и сунула в сумку. Она устремилась дальше, но ей казалось, что все подозрительно смотрят на нее, и она натянула шапку по самые уши. Через пару минут ей на глаза попался другой плакат. Он висел в витрине, и его она никак не могла достать. Опустив взгляд, она перешла на другую сторону улицы. В нескольких ярдах от нее на стене таверны красовались подряд еще три плаката. «Разыскивается! Разыскивается! Разыскивается!» Она попыталась оторвать края, но бумагу крепко приклеили. Поэтому она вырвала полоски с глазами и волосами и принялась искать безопасные пути отхода, осознав, что просто на улице больше находиться нельзя. К стене постоялого двора Баркли пристроилась лестница, и Шей забралась по ней на остроконечную крышу. Потрескавшаяся черепица предательски, как лед, скользила, но, по крайней мере, ей больше не попадалось чертовых объявлений, и она знала простой путь по крышам на север до самого театра. К ее удивлению, на крыше театра маячили четыре фигуры. Бланк и выглядевший удрученным Трассел, веселый бесподобный и пылающий от ярости Алюэта. Около ее ног валялся ворох разорванных плакатов с объявлениями «Разыскивается». Когда Шей, подтянувшись, забралась на карниз, бесподобный медленно захлопал в ладоши и заявил: «Уничтожение и поджог? Я дико завидую! Хотя подал бы в суд за такой карикатурный портрет. Надо будет предложить Гилмору, чтобы он заказал Трасселу более лестное изображение. Ты же понимаешь, что это и на мне отразится». Он подмигнул ей, но потом подошел и крепко обнял ее. «Чертовски жаль. Не представляю, как он догадался, что ты играла роль того бородача». «Я сорвала несколько штук», — встряла Алюэта. «Но они появляются слишком быстро. Приспешники Гилмора расклеивают их по всему городу. Конечно, его имя нигде не упоминается, но уличная ребятня быстро узнает, кто за тобой охотится». Разгладив один из плакатов, она глянула на него. «До твоего прихода мы как раз обсуждали эту историю. Кто-то из нас может постоянно находиться с тобой. Бесподобный может встречать тебя утром. Я буду присматривать за тобой в театре, а Бланк предложил тебе койку на своем корабле. И вообще, мы составим план для всей остальной компании». Сердце Шей дрогнуло. От волнения она едва слышала, что говорит Алюэта. Они готовы защищать ее. Более того, им и в голову не приходило ничего иного. Она думала, что никто не любил ее так сильно, как она любила их. И ей вдруг до боли захотелось проявить к ним подобную доброту. «На самом деле у меня есть идея, как все это исправить», заявил молчавший до сих пор Бланк и, предваряя шквал вопросов, поднял руки. «Только надо будет кое-что организовать. Мне понадобится помощь Алюэта и Трассела и еще пара свободных часов. Возможно, вам придется сегодня вечером выступать без меня». После его ухода никто из оставшихся не захотел покидать крышу. Бесподобный прошелся по краю, а затем сел и развернул тряпочный сверток с четырьмя запеченными, покрытыми жиром поросятами, доставленными ему утром юной привратницей со служебного входа. В полном молчании компания принялась за еду, и в конце трапезы, изрядно испачкавшись жиром, они слегка отупели от сытости, сидя как птенцы-ястреба в гнезде с разбросанными вокруг косточками. «Целых четыре поросенка! Бедолага получит порку, если узнают! Надеюсь, ты хотя бы выдал такой щедрой поклоннице билеты на вечер». Алюэта ела меньше других, выбирая лишь кусочки самого светлого мяса. Она откинулась на спину, ловя тепло осеннего солнца. Его слабые лучи озарили ее лицо и руки. «Не смог бы при всем желании», — откликнулся бесподобный. Все билеты распроданы на много дней вперед. Трассел глубоко зарылся во вторую тушку лицом, обгладывая ее с такой сосредоточенностью, какую Шей видела только у изголодавшихся нищих. Но даже когда он, наевшись до отвала, улегся, поглаживая руками набитый живот, на ткани остались еще два нетронутых блестящих поросенка. «Какая расточительность!» — вяло заметила Алюэта. «Может, стоит отнести их в дуртуар? Осчастливить наших мальчиков?» Еще вчера Шей взяла бы одного поросенка домой, для своего отца. Это могло стать для него редким удовольствием. А вот сегодня у нее созрел другой план. «Можно я возьму одного?» — спросила она. «Конечно, бери обоих, если надо». «Нет, одного вполне достаточно. Смотрите». Она окинула небо пристальным взглядом. Стрижи охотились за мухами, стайки голубей перелетали с крыши на крышу. Вороны вытягивали растущий между черепицами мох, но весь верхний мир принадлежал охотникам. Соколам. Трем. Нет, четырем. Одна пара играючи гоняла по крыше обреченного мелкого грызуна, и среди охотников, поймав ветер, как головорез, привалившийся к дверце кареты, парила дивана. Поднявшись на ноги, Шея отряхнулась и поднесла к губам сложенные ковшиком руки. Ее первый призывный крик напоминал карканье, но второй прозвучал лучше, заставив разлететься встревоженных ворон. Теперь она привлекла всеобщее внимание. И последний призыв. Дивана уже кружила над ней. Наклонив голову и сокращая круги, она пока, однако, не пыталась снижаться. «Не пытайся заставить меня умолять тебя!» — смеясь, воскликнула Шей. Остальные взирали на нее, не понимая, что происходит. Она воспроизвела последний призыв, а Дивана сделала еще два круга. Медленно, словно ничего не слышала и не видела. Но вот легчайшим быстрым движением, сложив крылья, птица начала падать по крутой дуге, стремительно увеличиваясь в размерах, точно несущаяся на вас телега. Шей стояла, вытянув руку, и Дивана, ни на йоту не отклонившись от выбранного курса, в полной тишине раскинула крылья, сбрасывая скорость. И сразу обеими лапками ухватилась за предплечье Шей. Высокомерный взгляд стрельнул по крыше. Знакомый птичий вес. Легче, чем она выглядела, зато сил у нее было больше, чем казалось. «Не смотрите ей в глаза», — прошептала она. Появление Диваны стало, как обычно, чудом. Она устроилась поудобнее на руке Шей, последний раз взмахнув крыльями. «Поглядите, какая красавица!» И, наконец, успокоившись, принялась чистить перышки. «О, святые угодники! Она прекрасна!» Бесподобный не мог отвести от нее глаз. Не отрывая взгляда от сокола и точно рыба, открывая и закрывая рот, Трассел достал бумагу с карандашом и начал рисовать. На долю мгновения Дивана скосила глаз на стержень карандаша. Его царапанье напоминало звук мышиных коготков, а затем вернулась к своему занятию, довольная тем, что ей пока никого не нужно убивать. Шей взяла поросячью ножку, и Дивана мгновенно ухватила ее клювом. Резко покрутив головой, птица проглотила оторванный кусок мяса. Шей повернула кость другой стороной, и птица повторила свои действия. С впечатляющей ловкостью она подбросила угощение вверх, опять схватила его клювом и проглотила целиком. Глаза ее сразу же уставились на оставшуюся свинину. «Хвастунья!» — прошептала Шей. Дважды Дивана обводила компанию взглядом. Еще дважды она отрывала и глотала кусочки мяса, а затем нежным нажатием когтя дала Шей понять, что наелась. Слегка приподняв крылья, так что ее очертания образовали изящную букву «М», она без предупреждения слетела с руки. Сделав три веских, вдумчивых взмаха крыла, нырнула вниз с крыши, но тут же вновь взмыла в небо над городом. «Следите за ней!» В вышине летали и другие хищные птицы, но никто не двигался так, как Дивана. Ее пикирование и вертикальные развороты чем-то напоминали театральное представление. «Видите? Понимаете теперь, как можно узнать ее?» «Убийственная хищница!» — кивнул бесподобный. Дивана вновь сложила крылья и, изменив курс, исчезла за крышами зданий. Казалось, до сих пор все они сидели, затаив дыхание. Но теперь бесподобный и Алюэта наперебой начали задавать вопросы. «Когда ты ее приручила? Она всегда так прилетает?» Шей пыталась рассказать им историю ее знакомства с Диваной. Как она познакомилась с этой юной соколихой, когда та была еще всего лишь кучкой перьев с зияющим клювом. Как они вместе росли, вместе учились. Дикие, осиротевшие птенцы с раскинувшимся под ними Лондоном. Как в ее понимании протянулась между ними невидимая нить. И как, представляя их общение, она увидела себя глазами Диваны, как грызуна, бегающего по крышам на городских улицах. Когда их вопросы иссякли, Шей присела рядом с Трасселом. Он сделал набросок головы Диваны. Блестящие глаза под тяжелыми веками, струящиеся перья и клюв, очерченный тремя точными линиями. Живой, обтекаемый клинок. «Теперь я понимаю, Шей», — тихо сказал он, не сводя задумчивого взгляда с рисунка. «Именно этому вы поклоняетесь». Послеобеденное выступление прошло небрежно и нервно. Доктор Фауст бродил в средней части сцены всего в нескольких дюймах от суфлерской будки, опасаясь, что с уходом остальных персонажей некому будет присматривать за Шей. Но Шей чувствовала себя неуязвимой, благодаря Диване в небе и друзьям вокруг нее. Бесподобный играл непринужденно, но один из своих самых пылких монологов он произнес, глядя прямо в окружавший ее сумрак. Она послала ему воздушный поцелуй. Сократили также и выходы на поклоны. Не дожидаясь, когда стихнут аплодисменты, бесподобные Пейви после первых же поклонов отправились смывать грим. Обычно она медлила в будке, когда он выходил из театра, давая ему возможность пофлиртовать с поклонниками около служебного выхода. Но сегодня он взял ее за руку и вывел за собой. На улицах уже сгустились сумерки. Зажигались первые фонари, и фермеры гнали непроданных животных обратно к воротам. На каждом шагу Шей ожидала воя волкодавов или грохота колес, преследующей ее повозки. От Блэкфраерса они направились на север, к городским стенам. Толпа мешала Шей видеть перспективу, но бесподобный то и дело поднимался на цыпочки. «Вот черт!» — прошептал он. «Еще остались несорванные плакаты. На самом деле, по-моему, их стало даже больше». Протолкавшись через толпу, они обнаружили, что плакаты покрывали практически всю стену, так наспех приклеенные, что их края заворачивались. В сумерках их молочная белизна бросалась в глаза, словно только что проросшие грибы. Шей стало тошно. Более того, она почувствовала себя загнанной в угол. От них никуда не скрыться. Еще множество других объявлений поблескивали на колоннах, тянувшихся к воротам Ладгейт-Хилл. «Не понимаю, чем же Бланк занимался целый день?» — пробурчал бесподобный, обнимая ее за плечи. Шей не поднимала глаз от земли. Осколки дня лежали у ее ног в грязи. «Ох, погоди-ка, давай поглядим!» — вдруг воскликнул бесподобный. Он затащил Шей под тенистую стену с группой объявлений. Верхняя часть являла живенькую карикатуру на бесподобного, где его лицо с намалеванными бровями обрамляли пышные кудряшки. Под его изображением, тем же почерком, что на ее плакате, были начертаны слова. «Разыскивается лорд бесподобный! Дьявольщина, обольщение, подстрекательство к мятежу!» Шей громко рассмеялась. На следующей стене маячили объявления с мрачным лицом Алюэты, и текст под ними гласил: «Разыскивается! Алюэта фламандская! Магия, прелюбодейство, чародейство!» И далее висели два одиноких бланка в лихо заломленной треуголке со списком преступлений, включавшим в себя растрату и воровство. Ниже располагалось броское объявление, написанное жирными черными буквами. Такое же сообщение украшало и все другие плакаты, даже те немногие, что еще остались с юной дикаркой Шей. «Добро пожаловать в призрачный театр! Тайное местоположение! Скоро премьера!» Везде, где они шли, от стен собора Святого Павла до самой реки, на них смотрели четыре выразительных лица. Плакаты с дикаркой Шей затерялись в блеске других объявлений. Взволнованный таким поворотом дел бесподобный почти бежал вперед. «Призрачный театр!» — бормотал он. «Добро пожаловать в призрачный театр! Мне лично нравится. Должно быть, название придумал Бланк. А Люэте не хватило бы воображения». Он остановился возле аббатства Коула и взял Шей за руки. С церковных стен на них смотрели лица их друзей. «Началось!» — воодушевленно произнес он. «Теперь мы должны все устроить. Начало положено». На стенах церкви имелись лучшие опоры для рук, горгульи, зубчатые стены, архитравы и водостоки. «Помоги мне забраться», — сказал бесподобный, склонившись к ней. Поднимаясь, они то и дело останавливались, сгибаясь от приступов смеха. Забравшись друг за другом по стенам, они, наконец, встали на крыше, взявшись за руки. Их взгляды скользили по раскинувшейся внизу половине города. Он поднял ее руку, как победивший боксер, и крикнул в небо. «Мы — призрачный театр!»